Глава 55. Что-то в нем не позволяет ответить категорично и нет. Нил всегда выглядит таким сильным и несгибаемым, уверенным, решительным. А теперь его фигура застыла в неестественном напряжении. И даже обычно широкий разворот плеч сейчас не кажется мне привычно раскованным. Полчаса. Вторю я Нилу, получая в ответ резкий утвердительный кивок. Тяну молнию сумочки и шагаю в сторону подъезда. И без всякого мошенничества. Грожу я ему пальчиком уже возле лифта. Нил молчаливо и согласно опускает веки на секунду, а твердые мужские губы успевают подозрительно дрогнуть. Подаренный мне макет непредсказуемый гость подмечает сразу. Приближаясь, он смотрит на дом со щемящей душу тоской и безбрежной задумчивой грустью. Мрачное лицо Нила заставляет меня почувствовать внезапный укол совести, хотя я ничего предосудительного не сделала. Нил раскрывает сверток, и я подмечаю пару мелких круглых деталей цвета слоновой кости и три коричневых, под цвет дерева, вытянутых, похожих на балки элемента. Малюсенькие шарики и еще несколько крохотных уголков под оттенок стен. Клей с тонюсенькой кисточкой и пинцетом лежат там же. Темный взгляд внимательно ощупывает поверхность макета. Затем Нил не спеша проводит по крыше пальцами, по крыльцу, по окнам. Он сдержанно радуется, но мимолетная улыбка его выходит такой светлой, что я немного смягчаюсь, продолжая наблюдение. Особое внимание Нил уделяет террасе. Приглядывается вдвойне тщательно, с прищуром. «Могу я поудобнее разместиться?» Прилетает неожиданный вопрос. «Да, конечно, располагайся». Нил одобрительно кивает и снимает с себя пиджак. Вальяжным движением руки укладывает его на диван. Расстегивает манжет и непринужденно закатывает белоснежные рукава и тянется к деталям. Выглядит при этом невероятно сосредоточенно и неотразимо. В нем и раньше было что-то неизмеримо притягательное и манящее, а теперь добавилось нечто величественное и респектабельное. И я решаю лучше отвернуться. Нил теперь совсем не такой, каким я его запомнила. Он солидный, представительный, важный. Я решительно шагаю к кухонному гарнитуру. С этого места получается созерцать лишь широкую мужскую спину. Тянусь к чашечкам. Достаю сразу две. «Могу предложить тебе кофе». Бросаю я невзначай, обвинительно поглаживая себя по урчащему животу. «Какая же я голодная. Ужинать при гости — дурной тон, а приглашать Нила составить мне компанию я не намерена». «Да, спасибо, Ариш, не откажусь». Бодро отвечает Нил, а по тону его уже ясно, что господин Сафин полностью погружен в работу. Когда на стол возле него с тихим стуком приземляется дымящаяся кружка, Нил не ведет даже ухом. «Сможешь подсобить? Тут твои аккуратные пальчики впишутся куда лучше моих медвежьих лап», — задумчиво произносит гость, не отрывая сосредоточенного взгляда от террасы, что-то прижимая изнутри. «Смогу, конечно». Я заинтересованно присаживаюсь рядом, и Нил вкладывает в мою ладонь мелкий уголок. Кисточкой набирает мизерную горошинку клея и указывает на макет. «Вот здесь будем фиксировать». Нил старательно прикасается к деталям краешком тонкой щетины, измазанной в прозрачном тягучем клее. Бережно обхватывает мои пальцы, и мы вместе осторожно приклеиваем уголок, укрепляя террасу. Я уже не совсем понимаю, как так вышло, но моя спина почти касается мужской груди. Мое дыхание стопорится. Сердце колотится, будто сумасшедшее. Внутри разгорается огненный шар, увеличиваясь в размерах. Я вроде как нахожусь в объятиях Нила, но он не обнимает, а просто помогает мне с макетом, направляя. Как только проходит достаточное количество секунд, он отпускает меня, расслабленно отодвигаясь. Я поднимаю на него робкий взгляд, никакой реакции не замечаю. Нил все так же сосредоточен исключительно на деревянной модели, с восторгом порхая по ней глазами. На меня даже не смотрит, и я слегка успокаиваюсь. Тут же Нил просит меня пинцетом зафиксировать первый шарик. «Осторожно, здесь ювелирная работа», — напутствует он. Спустя полминуты мы крепим шарик на поручни, затем другой. Не сразу я подмечаю, что расстояние между ними четко выверено. Так и сидим в напряжении близко-близко друг к другу, рука в руке. А его согревающее дыхание щекочет мне затылок. И есть что-то запретно интимное в нашей близости, непозволительное, но такое острое, яркое и обволакивающее. «Цветы тебе совсем не понравились?» Глубокомысленно замечает Нил, а сам не отрывается от процесса, выжидает необходимое время, чтобы клей схватился. «Почему же? Они красивые». Выдыхаю я, стараясь не оправдываться. И еще твердо держать руку, а то после неожиданного вопроса она стала слегка подрагивать. «Но...» Не отстает Нил, настойчиво пробираясь к сути. «Никаких «но». Они красивые». Убеждаю я его в надежде, что он благоразумно оставит эту тему. «Но они от меня. Верно?» «Поэтому даже домой не захотела забрать». «Нил!» Возмущенно начинаю я и резко поворачиваю голову вправо, стараясь пригвоздить гостя взглядом. «Тш-ш-ш-ш!» Участливо успокаивает он меня. «Видишь? Клей еще не высох. Не шевелись». Он слегка подается вперед, почти проезжаясь щекой по моим губам, и я непроизвольно отворачиваюсь. Даже и не думал, что это будет так неприятно, но почему-то зацепило нехило. От пробирающего шепота мне волосы, кожа на шее и плечах покрывается мурашками. Тихий голос его, такой расстроенный и тусклый. «Не бери в голову, оставила в школе. Они там прекрасно вписались в обстановку, радуют всех окружающих». «Всех?» С недоумением переспрашивает Нил. «Я как-то всех не рассчитывал радовать. Я просто не люблю розы, вот и все. Никакой предвзятости». Выдавливаю я из себя скупое признание. Пробую пошевелиться, но тут же получаю предупредительное «Еще не высох». И тут же вновь располагаюсь в кольце сильных мужских рук. Макет же испортить жалко. «Ариш, но ты же радовалась им раньше. Да и когда Демьян присылал тебе розы, ты была счастлива. «Разве нет?» – недоумевает Нил. «Демьян ни разу не интересовался, а я не считала необходимым просвещать его в этом вопросе. А когда ты дарил букеты, мне было безразлично, какие они. Главное, от тебя. И что ты хотел сделать мне приятное. Да и неловко было сознаваться». «Отлично!» – роняет он с нотками самоиронии, продолжая с взявшимся из ниоткуда задором. «Знаешь, я чувствую себя немного идиотом. И какие же цветы ты любишь?» Он заинтригованно ожидает мой ответ. «Обожаю ландыши. Признаюсь я тихо. Они очень хрупкие, нежные. И запах такой тонкий, сладкий». «Это чудесные новости», — ехидно замечает Нил. «Хорошо не подснежники». «Ты опять смеешься надо мной?» — заявляю я грозно. «Нет. Просто ты любишь ландыши, которые цветут в мае, то есть еще 3 месяца я в пролете. «Не ерничай. Судьба у тебя такая. Быть в пролете. Теперь уже я посмеиваюсь над ним». «Какие-то еще есть варианты тебя побаловать?» — строго уточняет Нил. «Дай-ка поразмыслить. Я театрально хмурюсь и делаю вид, что действительно задумалась. Стереть мой номер, забыть адрес, имя и все такое прочее точно не прокатит?» «Нет». У Нила до невозможного заразительный смех. «Тогда сойдут еще орхидеи». Веселюсь я, не в полной мере осознавая, что именно сейчас сделала. Но Нил никак не реагирует на мое неожиданное, сближающее нас признание. «Клей высох». Объявляю я немного резко. Непринужденная дружеская атмосфера начинает растворяться. Поднимаюсь на ноги. «Ты про кофе не забудь. Кажется, мы все приклеили». Мягко намекаю я Нилу, что ему пора. «Да, макет готов. Можно фотку?» «Конечно». Задиристо соглашаюсь я. И жду, пока Нил сфотографирует мой домик с нескольких сторон. «Отлично. Кстати, я все хотел дополнить его кое-чем», — вежливо уточняет гость. «От себя, если ты не против, конечно». «Пожалуйста. Домик в твоем полном распоряжении». «Спасибо». С благодарностью кивает Нил и подходит к портфелю из кожи коньячного оттенка. Вынимает оттуда что-то и шагает обратно. «А что там?» Любопытство пересиливает, и я заглядываю Нилу через плечо. А вот увиденной крошечной, игрушечной пластмассовой колыбельки в его сильных пальцах горький ком встает в горле. «Я не знаю, как ты себе все это представляла», четко проговаривает Нил, заглядывая в мое лицо, по которому уже градом катятся слезы. «Я только и могу что сложить руки на груди, изо всех сил стараясь защититься от жестокого эмоционального удара хотя бы так. Но я бы хотел, чтобы здесь была детская». Четко проговаривая каждое слово, он ставит колыбель возле окна на втором этаже. Меня начинает бить мелкая дрожь. А вот здесь он достает еще одну кроватку побольше и ставит ее в другую комнату. Это была бы спальня старшего. Как считаешь, ему бы понравилось? У меня не получается выдержать этот моральный натиск. Эта кричащая, вопиющая боль бьет прямо в сердце, сражая наповал. Ей удалось скосить меня, как острой косе, молодые росточки. Я тяжело переставляю ноги, приближаясь к окну, укладывая ладони на подоконник. Старшего, которого мы так и не дождались. Заботливые руки обнимают меня и не дают ни вырваться, ни пошевелиться. Даже когда я пытаюсь развернуться и оттолкнуть от себя Нила. Но почти сразу затихаю в его объятиях. Я плачу, плачу, плачу. А Нил все стоит и стоит рядом. Без движения. Без слов. Только лишь крепко прижимает меня к себе и губами стирает соленые дорожки с пылающих щек. А шумное сбивчивое дыхание выдает моего мучителя с потрохами. Это ведь все еще может быть у нас, Ариш. Пожалуйста, давай перешагнем. Душит он меня горестным шепотом, умоляющим взглядом. Вместе переступим. Всего один раз прости мне эту ошибку. Я не должен был уезжать, не должен. Ты дороже всего, что у меня есть сейчас. Я без раздумий готов все это отдать, вернуться назад в прошлое и поступить иначе. Только для того, чтобы все эти 8 лет ты была со мной, Ариш. Я не прошу у тебя ничего, всего лишь разрешение присутствовать. Просто хоть иногда поднимай трубку, пожалуйста. Его пламенная речь ломает во мне что-то. Уничтожает невидимый щит, которым мне давалось закрываться все это время. Я кладу Нилу руки на грудь, обессиленно отталкиваясь. Мне нужно лицо умыть и успокоиться. Я сейчас вернусь. Обещаю я Нилу и поскорее убегаю в ванную. А он без возражений отпускает меня. Смотреть на себя в зеркало неприятно, я выгляжу ужасно, жалко, разбито. Опускаю взгляд вниз, трясущейся рукой по привычке тянусь к крану. Но все, что происходит дальше, выходит из-под моего контроля. В буквальном смысле этого слова.